Здравствуйте, дети! В эфире Посиделкино. Много на свете чудесных мест, и люди рассказывают о них волшебные истории. Вот, например, в одной польской сказке говорится о хозяине горы Крконоше. Она называется «Янек и Ханка». С незапамятных времен жители польских земель рассказывают самые удивительные вещи про хозяина горы Крконоше. Все леса и реки, пастбища и целебные источники этой горы принадлежали ему, а его сокровищам, скрытым под землей, и счету не было. Под землей стоял и его дворец из прозрачного горного хрусталя и самоцветов, от которых исходило волшебное сияние. Хотя под землею не проникал ни один солнечный луч. Хозяин всего этого был стар, как сама гора, но никто не дал бы ему его лет, потому что столетия проходили для него как один миг для людей. Кроме того, он мог превращаться в кого захочет, в зверя или птицу, немощного старика или статного молодца. Нередко, обернувшись человеком, сходил он в долины, где жили люди, и так как был справедливым хозяином, то щедро награждал добрых и злых сурово наказывал. Об одном таком случае я и хочу рассказать вам в этой сказке. В одной горной деревушке жила-была старая убогая вдова со своим сыном Янеком. Парень он был сильный и работящий, но сколько ни бился, еле-еле сводил концы с концами. И того, что он приносил домой, хватало лишь на то, чтобы им не умереть с голоду. Вот однажды он и говорит своей матери: «Матушка, больше так жить нельзя. Пойду-ка я в Оленью гору. В этом городе живет много народу, и я обучусь там какому-нибудь ремеслу». Как задумал, так и сделал. Отправился в город. По дороге нашел он красивый кошелек. Подобрал его Янек и очень обрадовался. Кошелек был набит золотыми дукатами. Но, пройдя еще немного, настиг он богато одетого человека, который стоял посреди дороги и озирался, будто искал что-то. Парень спросил его, что он ищет, и незнакомец ответил, что потерял кошелек с деньгами. «А какой был у тебя кошелек?» «Красный, с золотым шнурком, полный денег». «Этот, что ли?» И Янек достал из кармана кошелек и протянул незнакомца. «Этот самый!» — обрадовался тот и захотел было наградить честного юношу, но Янек отказался. Пошли они вдвоем в город и по дороге разговорились о том о сём. Вдруг незнакомец спросил парня: «Скажи, чего бы ты захотел, если бы знал, что твое желание исполнится?» Недолго думая, Янек ответил: «Я бы захотел, чтобы все, что мне сегодня не встретится, было моим». «Будь по-твоему, только смотри, не желай чересчур много», — промолвил незнакомец и в тот же миг исчез, словно под землю провалился. Тут Янек догадался, что это был сам хозяин Крконоше, и громко крикнул вслед «Спасибо!», но ему ответило лишь горное эхо. Парень пошел своей дорогой, немного погодя, глядит, в пыли что-то поблескивает. Нагнулся, и перед ним тот же кошелек с дукатами. Довольный и веселый, сунул он его в карман. Теперь ведь кошелек принадлежал ему. Прошел он еще немного и настиг стадо овец. Овцы тотчас же тронулись за ним, словно он всегда был их хозяином. Дальше увидел он множество вазов, нагруженных снопами. Вазы тоже за ним тронулись. Потом встретил коров, коней, гусей и кур, и все за ним потянулись. «Вот это удача так удача», — подумал он. «Вышел я последним бедняком, а стал первым богачом в наших краях. И, пожалуй, пора мне домой возвращаться». Но, взглянув перед собой, увидел он, что до оленьей горы осталось еще порядком, и сказал себе: «Почему бы мне не дойти до самого города? Кто знает, сколько еще богатств ждет меня по дороге». Пошел он дальше, встретил вазы, полные товаров, а у городских ворот нашел тяжелый золотой перстень с большим самоцветом, что блестел, как вечерняя звезда. Ну, это наверняка последний подарок хозяина Крконыша. Больше он ничего мне не подарит. Дай-ка я ворочусь домой. С сожалением подумал парень и только было повернулся, как из придорожных кустов выскочила ему навстречу девушка. Кинулась она к нему, схватила за руку и сказала: «Меня зовут Ханка, а ты мой нареченный. Пойдем в костел венчаться». Глянул на нее Янок, и со страху язык у него отнялся. Такая она была уродина. Лицо опухшее и все в бородавках. Волосы, как из жести, а цветом на прелую солому смахивают. Нос большой-пребольшой, и к тому же кривой, словно клюв. «Не дать не взять ведьма». Отшатнулся от нее парень, попробовал было улизнуть, но она крепко держала его за руку. Вдруг Янок увидел у нее на пальце такой же перстень, как тот, что он только что на дороге нашел. Догадался он, что это хозяин Крконыша наказывает его за жадность, и покорился. Понурил голову и пошел с Ханкой в костел, а там Ксенс обвенчал их. Так-то Янок привез домой несметное богатство и такую уродливую жену, что смотреть на нее было тошно. Но Ханка оказалась хорошей хозяйкой. Заботилась и о муже, и о свекрови. Все в доме так и сияло чистотой. А во дворе был полный порядок. Поэтому Янок скоро свыкся с тем, что жена его уродина, и уже не вздыхал, глядя на нее. А когда она подарила ему здорового и красивого сына, по-настоящему полюбил ее. Так проходили дни за днями. Молодые трудились и были довольны друг другом. Но чем ближе подходила годовщина их свадьбы, тем молчаливее и тревожнее становилась Ханка. Просто места себе не могла нигде найти. Вечером, накануне годовщины, когда вся семья сидела за праздничным ужином, кто-то постучал в окошко. Дверь открыли, и через порог перешагнул тот самый незнакомец, которого Янок год тому назад встретил по дороге в Оленью гору. «Я пришел спросить тебя, Янок, доволен ли ты моими подарками?» — промолвил он. «Если жена тебе не по душе, скажи, я возьму ее с собой, и ты сможешь тогда жениться на другой». Глянул Янок на Ханку, которая в это время кормила ребенка. Материнская любовь озаряла ее лицо такой добротой, что оно показалось ему чуть ли не красивым. Подошел он к ней, обнял и сказал: «Доволен я твоей щедростью, хозяин, и доброй женой доволен. Ты только взгляни, какого сынка она мне родила. Раз так, ты, Ханка, можешь все рассказать своему мужу», — молвил хозяин Крконыша. Открыл дверь и исчез в темноте, словно и не появлялся. Оглянулся Янок на Ханку и вскрикнул от удивления. Перед ним сидела женщина в ханкином платье и кормила ребенка, но это не была его уродливая жена, а такая красавица, какие только в сказках и встречаются. «Что с тобой сделалось, Ханка?» — воскликнул он, сплеснув руками. «Садись, я все тебе расскажу», — ответила преображенная Ханка и принялась рассказывать. Год тому назад я была такой же, как ты меня сейчас видишь. Все твердили, что я самая красивая девушка в наших краях, и это вскружило мне голову. Я стала надменной и насмехалась над всеми. Сердце мое превратилось в ледушку, и я делала все, что мне вздумается, считая, что мне все позволено. Многие юноши приходили ко мне свататься, но я осыпала их насмешками, и они уходили пристыженные. Перед нищими и убогими я захлопывала дверь, потому что не выносила уродства и бедности. Ровно год тому назад пошла я за городские ворота на луг нарвать цветов. Сплела я себе венок из незапудок и стала глядеться в озеро. «Какая я красивая!» — думала я и не заметила, как ко мне подошел какой-то незнакомец. Оглянулась я и вижу, смотрит он на меня, а в глазах насмешка. Я не привыкла к тому, чтобы на меня так глядели, нахмурилась и сердито сказала ему: «Что ты торчишь здесь, нахал? Убирайся прочь!» «Да вот смотрю, какая ты пустая, ленивая и злая», — ответил он. «Можешь болтать, что хочешь. Я знаю, что краше меня нет девушки в наших краях. И только королевский сын достоин быть моим мужем», — сказала я и рассмеялась. «Ты плохая девушка и гордячка», — воскликнул он. «А красота твоя увяла, и помину о ней нет. Теперь ты такая уродина, каких еще не рожалась. Такою ты и останешься, пока скромностью, трудолюбием и добротой не завоюешь моей милости. Возьми этот перстень». Тут он надел мне на палец золотой перстень с самоцветом. «Выйди на дорогу, и за первого, которого встретишь таким же перстнем на руке, пойдешь замуж. Через год я приду взглянуть на тебя и спрошу твоего мужа, доволен ли он тобой. Если согласится, чтобы ты осталась с ним, я верну тебе прежнюю красоту. А если тебе не удастся завоевать его сердце, заставлю его прогнать тебя. Будешь ты тогда бродить по свету, как нищенка. Люди будут от тебя отворачиваться, чтобы не видеть твоего уродства, и лишь из жалости будут подавать тебе корку хлеба. Такой ты и останешься до конца жизни. И вот еще что запомни: никому ни слова не говори о том, что с тобой случилось, иначе не сниму с тебя зарока». Сказав эти страшные слова, незнакомец исчез, словно его ветром сдуло. Посмотрела на себя в воду и сама себе испугалась. Хотела было в озере утопиться, но раздумала и решила исполнить все, на что меня обрек хозяин Кроконыша. Я ведь сразу же догадалась, что это был он. Так я и встретилась с тобой. А остальное ты сам знаешь. «Да и я был не без греха», — промолвил Янок. «К тебе меня привела моя жадность. С этого дня мы будем жить скромно и разумно, чтобы не гневить доброго хозяина Кроконыша». Янок и Ханка сдержали свое слово, поэтому и дожили в счастье и довольстве до глубокой старости. Как быстро награда может превратиться в наказание, а наказание в награду. Есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. В беде человек глубже проявляет себя, раскаивается и больше начинает ценить добро. Если бы не жадность и гордость, не наказал бы хозяин Кроконыша Янока и Ханку. Но они сумели измениться и нашли свое счастье. До свидания, слушайте Посиделкино.